Издательство «Азбука Аттикус» представляет. Фриц Лейбер. «Мечи в тумане». Краткое содержание. Глава первая. Облако злобы. О том, что зло вовсе не то, что думают о нем обольщающиеся мистики, а темная, сверкающая сила, правящая мировым спектаклем. Как Серый Мышелов и Фавхард беседовали о дозорной службе и чистых радостях простой жизни, в особенности для людей без гроша за душой, но были прерваны в самый разгар спора чем-то, что шло, хотя и не имело ног, и летело, хотя и не имело крыльев. Глава вторая. Глухая пора в Лангмаре. К вопросу о том, что нехватка денег ведет к нехватке любви даже между верными друзьями. Также о том, что когда приключения наскучивают и рискованные предприятия надоедают, остаются лишь два пути – безбожное насилие или святость. С любопытными замечаниями о пользе, которую можно извлечь из тощих нимф и впавших в маразм жрецов, если только первым делом улучшить их питание. О втором пришествии Иссика Кувшинова, а также небесполезные сведения о тысяче иных божеств. И, наконец, о том, что кровное братство и тяга к приключениям относятся к аллергиям или недугам, которые трудно остановить и невозможно излечить. Глава третья. Любовь их – стихия морская. О страстной возлюбленной, которую Фавхард и Мышелов могли делить друг с другом без ревности, способы, посредством которых герои возвращают себе боевую форму после вопиющего распутства или самоотречения. С изложением пикантной встречи страстного Менгола Урфа с пятью беззащитными ворожеями его племени. Глава четвертая. Без морского царя. О миражах и сладострастных видениях посещающих моряков, находящихся на голодном пайке в смысле выпивки и женщин, или же о магии, способной справиться даже с толщей вод всего океана. О подземных и подводных тоннелях, о водяных колодцах в земле и воздушных колодцах в воде, о тонюсеньких утесах и войне океанов, о черной морской ведьме в маске и ее магических игрушках, о двух привлекательнейших морских царицах, а также экстравагантных стражах гарема, с приложением практических сведений, полезных для тех, кто должен ходить, но не по воде, а без водолазного снаряжения в толще водной стихии и под ней. Глава пятая. Не в ту сторону. Окольные пути проклятия морского царя. Состязания по плаванию между акулами и людьми. И о том, какие при этом делались ставки. О зловонном Илтхмаре. О двери между отдаленными мирами. Предупреждение избегать боковых тропок при посещении пещер Нингобли Семиокова. И о том, как однажды это мудрое правило было нарушено. Глава шестая. Гамбит адепта. В гамбите игрок в шахматы жертвует пешку или даже фигуру, чтобы поставить противнику мат. Но в своей игре чернокнижник, чтобы добиться победы, может принести в жертву живые пешки. И даже себя, фигуру игрока. Тир. Тир — древний финикийский город, расположенный на Средиземном море. Имел две гавани — на юге — египетскую, на севере — сидонскую. Об унизительном заклятии, в результате которого Фавхард и Серый Мышелов лишились всех девушек, за исключением косоглазой гречанки Хлои, а также о том, как Мышелов влюбился. Правда, не в Хлою. Нингобль. О визите двух героев к наушнику богов. В надежде найти исцеление от заклятия, лишившего их девушек. О словесной позиционной войне между Нингоблем и Мышеловым, с упоминанием о четырех бесчестных служительницах Иштар и карлике, который был вознагражден старицей за свое уродство, о пятничной наложнице сатрапа Филиппа и тому подобных вещах. Женщина, которая пришла. Как по совету Нингобля, а также для того, чтобы получить магическую помощь, Фавхард и Мышелов отправились на многоцелевое задание за покровом Аримана. Возбуждающий любовный пыл мумии фараона-демона, чаши, из которой Сократ выпил сок цикуты, побегом дерева жизни и женщиной, которая придет, когда будет готова. Затерянный город. Об осторожном ухаживании героев за лукавой и застенчивой Ахурой. О трещине, возникшей между ними из-за капризной девушки. О путешествии, которое они втроем совершили. О размышлениях Мышелова относительно пола Ахуры и о том, как в момент подтверждения его теория была опровергнута. О спасительном порыве ветра, курьере в виде летучей мыши и ритуалах великой магии. Анра Девадорис. Об утонченном незнакомце, темном посланце демонов. О самом тяжелом бое на мечах во всей насыщенной поединками жизни серого Мышелова. О мерзком ложе незнакомца. Гора. О демонической горе, терроризировавшей местное население, и о демоническом замке на ее вершине. О причудах героев и о продолжении путешествия. Ахура Девадорис. История светлого дара демонов. О тирании более скрытой и абсолютной, чем власть чернокнижника над своей последовательницей и наложницей. О смешении магии и блуда. О Боргии в Тире и ее жутком завершении. Безбородый старик. Продолжение ужасного рассказа Ахуры о чародее, его ученике и злодейском курсе обучения. Об ужасном одиночном заключении Ахуры. Замок туманной мглы. О громадном здании, то ли живом, то ли выходящем в иные измерения. Бесчисленные ужасы. Окончание рассказа Ахуры. Судьба старика. Последний поединок и последнее открытие. Снова вдали Лангмар.